Леонова петушки. Двери вагонов защелкали, потом загудели все громче и явственней. И вот влетел в мой вагон и пролетел вдоль вагона с поголубевшим от страха лицом тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Ириней и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы. Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами. «Остановитесь, девушки! Богиня мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!» А они все бежали. И когда последняя со мной поравнялась, я кипел, я ухватил ее сзади, она запыхалась от бега. «Куда вы? Куда вы все бежите? Чего тебе? Отвяжись, пусти! Куда? И все мы куда? Да тебе-то что за дело, бешеный!» И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб. До того неожиданно, что я засмущался, присел и стал грыть подсолнух. А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею. Пламенел закат, и лошади вздрагивали. И где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал сквозь вихрь и мрак, срывая двери с петель. Я знал, что поезд «Москва-петушки» летит под откос. Вздымались вагоны и снова проваливались, как одержимые одурью. И тогда я зашатался и крикнул: «О! Постойте! А-а-а!» Крикнул и торопел. Хор Ирини бежал обратно со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ними следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина прокинула меня и погребла под собой. А кимвалы продолжали бряцать, а бубны гремели, и звезды падали на крыльцо сельсовета, и хохотала Суламифь. Петушки, перрон. А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь. Да, как будто туман. А если вы скажете: нет, то не туман, то пламень и лед попеременно, то лед, то пламень, я вам на это скажу: пожалуй, что и да. Лед и пламень. То есть сначала стынет кровь. Стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть. И, вскипев, застывает снова. «Это лихорадка», — подумал я. «Этот жаркий туман повсюду от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман. А из тумана выходит кто-то очень знакомый. Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый». О, теперь я узнал. Это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках ножик. Митридат, это ты, что ли? Мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно. Это ты, что ли, Митридат? Я, — ответил понтийский царь Митридат. А измазан весь почему? А у меня всегда так. Как полнолуние, так сопли текут. А в другие дни? Не текут? Бывает, что и текут, но уж не так, как в полнолуние. И ты что же, совсем их не утираешь? Я перешел почти на шепот. Не утираешь? Да как сказать? Получается, что я и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? Не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус. Один любит распускать сопли, другой — утирать, третий — размазывать. А в полнолуние, — я прервал его, — красиво ты говоришь, Митридат. Только зачем у тебя ножик в руках? Как зачем? Да резать тебя вот зачем. Спрашивает тоже зачем. Резать, конечно.